какие у нас сложились в последнее время отношения. А теперь я подумала, что если бы ты согласился, я была бы так рада. И это было сказано честно. У Алика кругом пошла голова. Он никак не мог подумать, что их личный разговор повернется таким боком. Первый момент он отринул это предложение. Под началом у нее, с тем грузом, что был у них. Что из этого получится, неизвестно. Ехать с Инкой и Лиской? Заваривать какую-то странную кашу, потому что сегодня, особенно сейчас, Алик почувствовал, что Наташка по-прежнему волнует его, будоражит, что он, возможно, даже как-то влюбился в нее по-новому, такую тоже новую, странную, с этой внешностью европейской студенточки. Он должен подумать. И, конечно, не должен отказывать окончательно, но и соглашаться тоже не следует. Он вдруг воспылал мужской гордостью, обиженной гордостью. Она ведь оттолкнула его. А взамен предлагает службу у нее под началом. Он пробурчал. «Не знаю, Наташ, не знаю. Как-то все это странно. Давай отложим. И не до завтра, а подольше. Ты улетаешь после Рождества, я знаю. Вот подумаешь еще, действительно ли нужен я тебе там?» «Нужен!» — закричала Наташа. И это было правдой также. Этот вскрик, искренний, громкий, как-то примирил Алика с отказом в любви. И он сказал: «Ладно, Наташка, я подумаю». И вдруг им обоим стало понятно, что все сказано. Дальше либо постель, которая, как уяснил Алик, была невозможна, либо надо было расставаться. Он налил еще виски и предложил выпить на посошок. Наташа с надеждой смотрела на него. Он был, не сказать, мрачен, скорее, грустен. Только бы он не отказался. А вдруг этот гнусный Динар будет против? Ведь приедет ее мужчина в конечном-то итоге. Но она соберется в кулак и сделает, как хочет. Только бы Алик согласился. Надо подъехать к Алисе. Но чтобы Алик не узнал, он ведь гордый. Но она должна его взять к себе. Это выход. После пассажка Алик тут же ушел. Наташа, наконец, осталась одна. Сна, конечно, не было ни в одном глазу, но ясности не было никакой. Ее идея с Аликом плодотворно, как любил говорить Игорь, будучи послом. Игоря бы в послы, а ей на покой. «Скорее бы стать старой», — подумала она, «чтобы не волновало ничто, чтобы о любви вспоминалось, как о прочитанной прекрасной сказке, ну, с грустным концом». А что в жизни бывает с веселым концом? Конец есть конец. Наташа зажгла верхний свет и стала читать. Сегодня она больше не заснет. Приходить, правда, уже некому. Надо надеяться, что мама ничего не слышала. Но Светлана слышала. Конечно, не все. Но то, что кто-то к кому-то пришел, она поняла. То ли Сандрик к Наташе, то ли Наташа к нему. Но потом поняла, что пришел он к ней. Это ее ничуть не забеспокоило. Просто интересно, что мальчик хочет сказать? Алиске? Неужели это так серьезно? И она, Светлана, окажется права.